Академия Гейтона. Глава первая. Когда занялась дождливая заря следующего дня, Клай, Алиса и Том стали лагерем в амбаре, примыкающем к брошенной ферме, где разводили лошадей в Норт-Ридинге. Из двери они наблюдали, как начали появляться первые группы безумцев, которые брели на юго-запад по шоссе 62 в направлении Уилмингтон. В мокрой и грязной одежде, некоторые босиком. К полудню они исчезли из виду. К 4 часам, когда солнце длинными косыми лучами прорвало сквозь облака, они появились вновь, теперь тоже группами, двигаясь в противоположном направлении. Многие на ходу что-то жевали. Некоторые помогали тем, кто сам шел с трудом. Если в этот день кого-то и убивали, то Клай, Том и Алиса этого не видели. Где-то с полдюжины безумцев тащили большие предметы, которые показались Клаю знакомыми. Алиса достала такой же из стенового шкафа спальни для гостей в доме Тома. Они втроем еще стояли вокруг него, не решая исключить. — Клай! — спросила Алиса. — Почему некоторые из них несут бумбоксы? — Не знаю, — ответил он. — Мне это не нравится, — сказал Том. — Не нравится их стадное поведение, не нравится, что они помогают друг другу, а больше всего не нравится то, что они тащат с собою эти портативные стереопроигрыватели. — Тащат лишь некоторые, — начал Клай. — А ты вот посмотри на нее, — перебил его Том, указывая на женщину средних лет, которая тащила радио-CD-плеер размером с диванную подушку. Прижимала к груди, словно спящего ребенка. Провод выпал из предназначенной для его хранения ниши в корпусе и тащился по асфальту. — Ты же не видишь, чтобы они несли настольные лампы или тостеры, так? Если они запрограммированы на то, чтобы брать радиоприемники на батарейках, включать их, а потом транслировать ту мелодию? Импульс, подсознательное послание, как ни назови. Что, если они хотят добраться до тех, кого упустили в первый раз? — Они... Вечно популярные, паранояльные они. Алиса откуда-то выудила маленькую кроссовку и уже сжимала в руке. Но когда заговорила, голос звучал спокойно. — Я не думаю, что такое возможно. — Почему нет? — спросил Том. Она покачала головой. — Сказать не могу, просто чувствую, что-то не так. — Женская интуиция? Он улыбался, но насмешки в голосе не чувствовался. — Возможно, — ответила она. — Но, думаю, одно очевидно. — Что именно, Алиса? — спросил Клай. Он представлял себе, что она может сказать, но хотел убедиться в собственной правоте. — Они становятся умнее. Не сами по себе, а потому что думают вместе. Возможно, это звучит как бред, но, думаю, это более вероятно, чем предполагать, что они хотят собрать вместе целую гору этих работающих на батарейках ФМ-чемоданов, чтобы, включив их одновременно и на полную мощность, отправить нас всех в Крейзиленд. Телепатическое групповое мышление, — изрек Том и задумался. Алиса наблюдала за ним. Клай, который уже пришел к выводу, что она права, смотрел из двери амбара на уходящий день. Думал о том, что им нужно попасть в такое место, где можно найти атлас дорог. Том кивнул. — А действительно, почему нет? В конце концов, на этом, вероятно, и основывается поведение стаи, на телепатическом групповом мышлении. — Ты действительно так думаешь или говоришь для того, чтобы выставить меня? — Я действительно так думаю. Он потянулся и коснулся руки Алисы, которая сжимала и сжимала кулачок с маленькой кроссовкой. — Я действительно так думаю. И перестань терзать эту малышку, а? Ее лицо осветила мимолетная, растерянная улыбка. Клай увидел ее и вновь подумал, какая же Алиса красавица, настоящая красавица, и как близка к нервному срыву. Сено выглядит таким мягким, а я устала. Пожалуй, я лягу и посплю до самого вечера. Отоспись как следует, пожелал ей Клай.